Глава 21. Погоня за собой. Когда Петруха и Вячеслав на попутках добрались до загородного кладбища, оно уже было закрыто. Идея стучать по воротам, кричать, вызвать сторожа и попытаться убедить его, что похороненный несколько часов назад покойник, не покойник вовсе, и его срочно требуется откопать, казалась Вячеславу странной и малоэффективной. Их упекут с Петрухой в психушку, а Сергей останется на этом кладбище навеки вечные. Поэтому Вячеслав решил действовать тихо и максимально конспиративно, о чем и уведомил Петруху. Они пошли вдоль забора в надежде найти в нем дырку. Так уж водится на Руси, если есть забор, значит и дыра в нем обязательно имеется, и чтобы отыскать ее, надо просто идти по тропинке. Не любят наши люди ходить в обход, оно и понятно. Зачем впустую тратить свою жизнь, когда есть прямой и гораздо более короткий путь? В крайнем случае его можно создать собственными руками. Расчет оказался верным, и на расстоянии примерно 800 метров от главного входа на кладбище Вячеслав заметил в железном заборе изогнутый пруд. Примерился — идеально. Итак, первое препятствие позади. Теперь предстояло в кромешной тьме на огромном старом кладбище найти свежевырытую могилу. Луна той ночью была почти полной, но ее прятали набегавшие облака. Петруха стал крепче прижиматься к Вячеславу, то и дело озираясь на звуки и шорохи со всех сторон. «Не боись, Петруха, живых бояться надо, мертвым до нас дела нет», — тихим ласковым голосом увещевал Вячеслав явно струхнувшего парня. «У них наверняка на том свете забот по горло. Успокойся, — говорю, — вцепился, больно же». «Прости», — взвизгнул Петруха и сам испугался собственного голоса, вдруг сколыхнувшего сонную кладбищенскую тишину. Закаркало, и шумом взлетела дремавшая стая ворон. Петруха чуть не на голову влез Вячеславу, до того он перепугался. «Да ну тебя, Петрух, там человек погибает. Соберись или лезь обратно». Всегда сдержанный Вячеслав начал терять терпение. Петруха весь вжался и замотал головой, мол, никуда он не уйдет и постарается вести себя тихо. Вячеслав огляделся. «Нет, так они до утра будут искать». Он набрал номер, с которого звонил Сергей. «Да», — тут же откликнулся хрипловатый голос Вольского. «Мы на кладбище. Нужен хоть какой-то ориентир. Тут темно и...» «Я понял. Да, когда гроб опускали, его крышка чуть приоткрылась, и я видел ангела. Такая большая скульптура, надгробная». «Поможет?» — с надеждой спросил Вольский. «Надеюсь. Вы как там?» — спросил Вячеслав. «Хреново. На какое-то время отключился. Ваш звонок разбудил меня. Не сразу врубился, где я. Дышать почти нечем. Трудно говорить». «Да-да, держитесь», — Вячеслав дал отбой. Теперь он не на могилу озирался вокруг, а глядел чуть выше в поисках ангела. Одна только мысль не давала ему покоя. Чем они будут копать? Где взять лопаты? И тут он увидел домик сторожа. В окне горел свет. Они подошли ближе, Вячеслав очень выразительно посмотрел на своего перепуганного подопечного, то и дело поднося палец к губам, умоляя Петруху не дать им себя обнаружить. Петруха, понимающе кивал, был очень серьезен и собран. Пожалуй, Вячеслав впервые видел его таким. Мгновениями казалось, что он вполне вменяемый, без каких-либо отклонений парень. Воистину, сложности развивают мужчину, создавая ему возможности для роста, рывка из плена своих ограничений. В окне сторожки им открылась будничная, даже уютная картина. Хоть и с помехами, но работал старый телек, шла какая-то юмористическая телепередача. На мгновение Вячеслав вник в происходящее на экране и удивился. Настолько этот мир, частью которого он сам когда-то был, казался ему теперь далеким и вычурным. Пластмассовые ценности, искусственные эмоции и страх в один миг все это потерять. Было время, он тоже боялся. И не стал исключением. Потерял. Все, с треском и скандалом. А потом познал обратную сторону популярности, забвения, безмолвный телефон, еще совсем недавно не замолкавший, долги, презрение коллег. Его номер в черном списке друзей, обожавших его прежде, дравшихся за его внимание. Он вышел из этого колеса, точнее, вылетел из него. И вдруг успокоился. Посмотрел на свою жизнь со стороны, словно проснулся. Преисполнился внезапной благодарностью судьбе за случившееся. Продал все, что имел. Раздал долги, а остаток перечислил многодетной вдове из соседнего дома, о которой ему случайно рассказал дворник. И в тот момент его накрыло пьянящее чувство свободы и беззаботности. Кажется, только тогда он и начал жить. Вскоре Вячеслав осознал, что для выживания ему нужно совсем немного. Разноплановые навыки, которыми он обладал, равно как и способность быстро учиться, позволяли всегда находить подработку. Вскоре к нему приблизился Петруха, ставший ему кем-то вроде сына или младшего брата. Они подолгу нигде не задерживались, перешли на сыроедение, готовить на огне получалось не всегда. В каждом новом городе или селе, попадавшемся им на пути, обязательно посещали краеведческий музей и даже брали экскурсию, чтобы прочувствовать местных людей и саму суть возникшего здесь поселения. Сначала Вячеслав вел дневник их путешествий, но однажды, когда они преодолевали один горный перевал в Крыму, где Петруха чуть не погиб, Вячеслав, взявший было дневник, чтобы сделать об этом запись, неожиданно ощутил всю фальшь и пустоту своего действия. Он понял, что делал записи для тех людей, что остались в его прошлом, будто желая им что-то доказать. Он выкинул дневник, который вел несколько месяцев, в костер. Видя, как корчатся в огне испещренные его корявым почерком листки, он ощутил окончательный отрыв от социума. Его власть над ним закончилась. Сторож, бородатый детина неопределенного возраста, аппетитно жевал бутерброд с колбасой, прикусывал из жестяной банки кильку в томатном соусе и запивал водой из литровой банки. Он проделывал все это, не отрываясь от экрана, то и дело гагача над летящими оттуда шутками. Вячеслав огляделся. Ни кладовки, ни сарая для инвентаря поблизости не было. Тогда он присел на корточки, чтобы проверить, нет ли под домом ниши. Ничего не понимающий Петруха заволновался и тоже присел с ним рядом. Тут Вячеслав заметил небольшую дверцу, державшуюся на разболтанном шпингалете. Открыл ее и не поверил такой простой житейской удаче. Лопат штук 5, грабли, лом — все, что рано или поздно пригождается при жизни или работе на земле. Вячеслав аккуратно вытащил 2 штыковые лопаты и 1 совковую. Подумав, прихватил с собой лом. И незамеченными на полусогнутых они ушли с добычей в кладбищенскую тьму. Похороны Вольского проходили тихо, конспиративно и знали об истинной сути только 2 — покойник и профессор. Для реалистичности действа было выбрано настоящее кладбище, хотя и в обход бюрократической системы. Нет, не через взятки, кои испокон веков являются порождением общества и его неотъемлемой частью. Просто начальник кладбища оказался по гроб жизни благодарным клиентам профессора Дрозда. Однажды тот помог ему разобраться в вопросах личной жизни, чем заслужил всяческое содействие ради благого дела. Большинство людей не было готово к методам Петра Алексеевича, но он совершенно точно знал, что они работают. Работяги копали молча. Крышка гроба была приоткрыта, через эту щелочку Сергей дышал. Профессор следил за процессом. К удивлению землекопов, забивать крышку профессор запретил. Спорить не стали, за годы работы здесь они такого насмотрелись и наслушались, что ничему уже не удивлялись. Им хотелось поскорее закончить, получить свои кровные домой. Холодный пивас в руке, горячее, хоть и уставшее тело жены под боком. Альфа и омега существования. Погружение под землю было убаюкивающим, хотя и показалось Вольскому бесконечно долгим. Словно они опускали его в 10-метровую яму. Наконец он услышал глухой стук о дно, а затем металлический скрежет лопат, впивающихся в землю, и россыпь ударов комьев о потолок. Вольский терпел сколько мог, и только когда звуки стали далекими и глухими, открыл, наконец, вентиль кислородного баллона. Дышать стало гораздо легче. Однако он сразу же прикрыл его, чтобы подача шла равномерно, небольшими дозами, и кислорода хватило до конца эксперимента. Профессор рассчитался с копателями. Постоял немного у свежей могилы, рассмотрел внимательнее скульптуру ангела, обнимающего надгробный камень, на котором были выгравированы знакомые ему имя и портрет. Глубоко вздохнул, покачал головой и пошел. Он хотел зайти в пельменную, что располагалось через дорогу напротив кладбища. Надо было торопиться, до закрытия оставалось 40 минут. Там профессор планировал перекусить и позвонить ждавшим от него вестей посвященным ребятам, которые в свое время тоже прошли эту практику, чтобы помочь выкопать воскресшего Вольского. Проходя мимо домика кладбищенского сторожа, он позвонил Сергею узнать о его самочувствии. Но звонок вдруг прервался, как если бы на том конце скинули номер. Дрозд набрал снова и ждал долго-долго, пока система сама не дала отбой. Этого профессор совсем не ожидал. Но паниковать себе он не позволил. Может, телефон из рук выскочил. Мало ли, подожду. 10 минут раздался обратный звонок с того света. Профессор был возмущен легкомыслием Вольского и одновременно сражен его смелой решимостью идти в эксперименте до конца. Однако, услышав про хлопок кислородного баллона, Дрозд вдруг почувствовал удушье, будто ему самому перекрыли кислород. «Что ж такое? Пить!» Профессор потянул руку к бегущему к нему сторожу. Чтобы не упасть, Дрозд схватился за дерево и буквально сполз по нему. «Что с вами? Вам плохо?» — испуганно спросил подбежавший сторож. Профессор задыхался, не мог глотнуть воздух, его лицо покраснело. Сторож метнулся в домик за графином воды, брызнул профессору в лицо. Это подействовало на Петра Алексеевича как короткий шок и позволило сделать спасительный вдох. На предложение сторожа выпить воды он кивнул. Чуть полегчало. Сторож сбегал за мобильным и вызвал скорую. Но когда он вернулся, профессор уже был без сознания, хотя его сердце работало, а пульс прерывисто стучал, толкая кровь. Сторож снова позвонил в скорую. «Отправили бригаду, ждите», — невозмутимо ответила ему барышня. На самом же деле профессор Дрозд погрузил себя в глубокую медитацию, чтобы высвободить из подсознания энергию, необходимую ему для восстановления организма. Последние 15 лет своей жизни Петр Алексеевич посвятил вопросам жизни и смерти. Начал он с геронтологии. Очень многие богатые, еще полные сил люди однажды осознают исчерпаемость жизни. Она оказывается конечна, в отличие от финансов, обращению с которыми они научились, потратив на это первую часть своего жизненного пути и основной массив энергии. Эти люди умели зарабатывать и приумножать, и теперь готовы были заплатить любые деньги за возможность продлить жизнь как можно дольше, разумеется, сохраняя активность. Профессор за такие дела никогда не брался. Тогда был создан фонд, ресурсами которого уважаемый Петр Алексеевич, их надежда и светоч, мог в любой момент воспользоваться для эксперимента или проверки гипотезы. Главное, чтобы в результате ему все же удалось изобрести так называемый эликсир жизни. Петр Алексеевич поначалу и сам на это надеялся, однако лет 5 назад вдруг осознал тщетность своих усилий. Способствовал тому случай с одной клиенткой. Ей так хотелось жить, что она готова была даже умереть. И тогда профессор понял, что не там ищет. Не эликсир жизни является ключом к избавлению от страха смерти, а эликсир смерти. Так он в узком кругу называл методику, которую использовал и в случае с Вольским, пока ситуация не вышла из-под контроля, точнее, из-под иллюзии контроля. Ровно 125 ботинок 43-го размера, если поставить их в стык носок к пятке, составлял периметр одиночной камеры, куда поместили Прохора. Его домашняя ванная была в 2 раза больше. Воняло нестерпимо, он старался абстрагироваться. Превозмогая брезгливость, Прохор сел на шконку и уткнул нос в край футболки, чтобы хоть немного отфильтровать воздух. Он закрыл глаза и стал вспоминать маму. Прохор всегда спасался детскими воспоминаниями, когда на него нападала хандра. Он почти не помнил маминого лица, все чаще его замещали ее образы на фотографиях. С ней было легко, уютно и весело. Она умела обращать любые промахи и неудачи во что-то важное и полезное. С ней мир имел цвет и значение. Жизнь после ее ухода превратилась в кошмарный сон. После встречи с психотерапевтом на чердаке что-то в нем перещелкнуло. Он хотел найти время, чтобы это осознать, прочувствовать, но не успел. И вот теперь, похоже, момент настал. Да, мама так бы и расставила акценты. «Ну, наконец-то ты угомонился и сможешь спокойно обо всем подумать», — прозвучал в его голове голос Джулии. «Конечно, можно было поступить иначе, но какое это имеет теперь значение? Имеем то, что имеем. И главное, умеем этому радоваться. Ура, мы беспроигрышные счастливчики». «Ма, ну что это за имя такое? Все детство меня дразнили. Порох или хоррор. Хотя ладно, хоррор еще куда ни шло. Ну зачем весь этот выпендреж? Андрей или Саня? Да хоть Сережа меня вполне бы устроил», — спросил он однажды Юлию. «Что ты? Прохор — потрясающее имя. Оно означает первопроходец, зачинатель, тот, кто ведет за собой людей. Ты родился, чтобы творить большие и хорошие дела. Я верю в это». «Разве может быть иначе?» — воскликнула она. «Да». «Все мамочки полюбой втирают своим чадом такие байки», — с кислой миной пробубнил этот подросток. «Ладно», — подумав, тихо ответила она, — «так звали моего одноклассника. Он мне нравился, я ему, видимо, тоже. Потому что, несмотря на все подзатыльники от своей мамы, он все время срывал чернобривца с клуба у главного входа в школу и дарил мне. Однажды мы играли с бездомной собакой, и вдруг она выбежала на рельсы, где ходили электрички. У нее застряла лапа. Все кричали собаке, чтобы она убегала. Только Прошка полез через забор и освободил собаке лапу. Она успела убежать, а он нет. Мы были во 2-м классе. Я тогда поклялась себе, что никогда его не забуду. Если у меня родится сын, он будет носить его имя». Прохор смотрел на маму, она улыбалась, хотя из глаз у нее капали слезы. «Ма!» Сын смотрел на Юлю во все глаза. «Вот эта история! Что ж ты сразу про него не рассказала? Тогда это круто! Я Прохор!» «Я люблю тебя, ласково», — сказала Юля, и обняла своего юного любознательного бунтаря. Из воспоминаний Прохор вернул к жизни громкий лязг засова. На пороге стоял Соболенко. Прохор знал, что он придет. Теперь важно, смогут ли они договориться. «Ну», — начал Игорь с подлобья, глядя на Прохора. «Что «ну», — ответил Прохор. «Ты мне дятла-то не включай. Говори, какого черта тебе надо», — с напором спросил Соболенко. Прохор тяжело вздохнул, посмотрел на свои руки. «Вы не скажете ей, что их нанял я. В общем, мы с Ульяной подружились, все изменилось, и я бы не хотел сейчас ничего испортить». «То в прошлом было, понимаете?» — примирительным тоном проговорил Прохор. «А кто тогда их нанял? Инопланетяне?» «Почему? У Ульяны куча врагов, конкурентов. Да мало ли?» — парень усмехнулся. «Да мало ли, это фамилия? А имя, отчество, год рождения, адрес не подскажешь?» — еле сдерживаясь, воскликнул Соболенко. «Она же по-хорошему предложила все решить там, у вас дома. Ты же притащился сюда». А теперь все, отчеты, рапорт, результаты нужны. Кто виноват? Кого штрафовать, наказывать? Теперь без публичной порки никак, а иначе все начнут как в 90-е стрельбой проблемы свои с мачехами решать. Ладно, я вас понял. Давайте закатывайте меня на зону, только тогда вместе пойдем. Мне одному скучно будет, я там никого не знаю, снова встал в позу Прохор. Ничего, познакомишься, может, еще авторитетом станешь, коль такой борзый, если уцелеешь. Вот только выкручиваться тебе придется одному. Компанию, извини, я тебе не составлю, съязвил Соболенко, но в животе у него похолодело. Что так? Прохор перешел в наступление. Доказательств у тебя нет. Составы преступлений твои старые, расписанные, как пустяшные. Под гражданские штрафы и баста. Видеозаписи твоих гонок стерты. Все шито-крыто, сынок. А свою маляву прибереги, срать захочешь, пригодится. Соболенко, достав из кожаной папки, смял и швырнул в лицо Прохора его признание, в котором тот подробно описал все случаи, когда Соболенко брал приличные взятки, закрывая глаза на совершенные Прохором нарушения. Глядя на скомканный листок у себя под ногами, парень усмехнулся. «Да, правду у вас не найти». «Что? Правды? Ты даже знаешь такое слово? Ва, не зря столько денег влили в твое образование. Да тебя весь город ненавидит. Ты пешком начни ходить, столько правды о себе узнаешь. Сколько ты людей сбил, покалечил. Да Ульяна всех подлатала, умаслила бабками. Но калеками они быть не перестали. Молчаливыми, да. Не сиди ты здесь сейчас, гнал бы по улицам Энска. Как знать, может, мы спасаем прямо сейчас чью-то жизнь держать тебя тут, а?» Соболенко разошелся не на шутку. Охранник уже пару раз заглядывал в окошко. Но Игорь махал на него рукой, мол, исчезни, работаю. «Да завязал я с этим, слышишь ты меня?» Вскочив, заорал ему прямо в лицо Прохор. «Завязал! Все! Я, может, сам сдохнуть хотел, разбиться, но все никак не получалось!» Прохор отвернулся от некстати накативших слез. Соболенко с шумом выдохнул. «Ладно, посиди тут еще денька-два, подумай. Думать вообще полезно, а мы поразмыслим, что с тобой делать». Прохор не шелохнулся. Соболенко махнул рукой и вышел. В коридоре охраннику шепнул, чтобы парню выдали матрац, одеяло и крышку для толчка. «Кажись, идет на поправку. Слушаю», — взял под козырек сержант.